судишь народ сей, и я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народные возмущения, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, и я действительно служу Богу Отцу моих и верую всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами не ожидают. Мы-то, в общем-то, когда говорим воскрешение мертвых, мы имеем в виду праведных, мы имеем в виду себя. Но здесь Павел подчеркивает, не только будет воскрешение праведных, но и кого будет воскрешение? Но и грешников. Воскрешение, еще раз прочитаю, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего они сами ожидают, только в разное время, только в разное время. И как вы думаете, кто воскрешает мертвых? Кто? Бог. А если точнее, Дух Святой, Дух Святой. Да кого он будет воскрешать? Праведных или неправедных? Всех, да? Дьявол будет воскрешать? Нет. Я почему говорю? Есть такое местописание, и воскресит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. И говорят, если не живет Дух Святой в вас, то вы уже не воскреснете. Здесь Павел имел в виду, что вы эту личность знаете, кто будет воскрешать. Он живет в вас. Че не знают, но никто другой этим заниматься не будет. Это сделает Дух вот и для тех, и для других. Но че не знают, а мы знаем его, потому что он живет в нас. Вот и все. Почему я сегодня обратил на это внимание? Будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего они и сами ожидают. Потому что дьявол воскрешать никого не будет. Он этого не может делать. Он первенец смерти назван. Он первый согрешил и не стал смертным так, как мы понимаем. Потому что смерть – это разделение, это не личность. Хотя разделение производит личности. И духовная смерть – это вечное разделение с Богом, с источником жизни. Наша смерть сегодня – это разделение нашего духа человеческого и тела. Выходит дух из тела, и человек умирает, он лишается жизни. Потому смерть – это явление. Сегодня спорят, смерть – это что? Личность? Это рисует смерть? Это с косой там что-то? Но на самом деле это явление, это разделение. Но разделение производит, конечно, личность. Ангелы производят это все, делают. Откровение читаю, 20 глава, 12-15 стихи. «И увидел я мертвых, малых и великих». Вот если в пришествии Христа Бог судил живых и мертвых, то вот здесь написано второе воскрешение, там только мертвые стояли. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоявших пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». Вот одна стихия, где очень много тел покоится. Тел, потому что духи или души называем, они в море не находятся. Они идут в ад, а тела там находятся. «И смерть, и ад отдали мертвым». Это вот три стихии, на которые обращено внимание. Вы уже знаете, что были в Библии даже описано, когда некоторые живыми сошли в преисподнюю. Помните? От Корей, Дафан и Аверон, они живые сошли в преисподнюю. Есть понятие смерть, это вот и естественная смерть. А есть понятие, когда ад забирает, вот самоубийцы, это дети ада. Они не в свое время умерли. Это работа ада, адских сил этих, духов самоубийства. И вот здесь как раз в этой главе подчеркнуты эти три стихии, которые отдадут мертвых. Если так рассуждать, то духи наши человеческие, они вообще умереть не могут. Тело становится мертвым, а духи отправляются, и мы называем души сегодня, одни в рай, а другие в ад. Это временные места до восхищения, до пришествия Христа. Потому что конечная цель не рай, а небесный город Иерусалим. А для тех, кто погиб в аду, находится в этой темнице, конечное место – гиена огненная, вы помните, где будет смерть и ад, и все силы вражьи. Потому что сегодня ад – это нечто страшное, а гиена огненная. Я когда-то рассказывал, когда я хотел, чтобы Бог показал, что такое адская боль. Вы помните, я рассказывал об этом. Потому что я думал, что если я буду бояться, то я уже буду жить свято. Вот такое у меня было мнение, что если я буду бояться, но и Бог допустил это. Крупозное воспаление легких, дошло до того, что я уже бредить стал. Молчать не могу, потому что очень болит. Когда начинаю говорить, еще больнее, потому что это ж легкие. И вижу туннель и голос Божий. Он говорит: это на тебя только потянуло адом, это еще не адская боль, это только немножко адом вдохнуло на тебя. Но мне хватило на пару месяцев, больше не хватило страха. А уже что действительно движет, это любовь Божия, милость и прощение. Но не страх, на который мы так надеемся, что он будет двигать нас. На страхе далеко не уедешь. Человек боится, потом ломается, говорит: а мне уже все равно. Вы знаете, бывает такое, да, боится, потом, хватит уже бояться, ломается. Поэтому это тоже не метод, но зато я немножко знаю, что такое адская боль. Хотя это тебя только вдохнуло адом, потянуло оттуда с туннеля, это не адская боль еще. Поэтому даже из-за этого надо думать, чтобы не попасть туда. Хотя это не самое главное. Наверное, самое главное, мы хотим иметь жизнь вечную, радость, иметь благословение. Но даже если уже, как мы сегодня говорим, как головня из огня, помните? Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То уже слава Богу. То уже слава Богу. Это уже не адские муки. Но я думаю, что никто из нас не планирует, как из огня выскочить. Ну, хочется иметь то, что можно иметь. Хотя, наверное, мы мало об этом думаем, потому что мы ни адской боли не знаем, ни настоящей радости не знаем полноценно. Вот как человеки немножко воспринимаем, и вот с этими мирками идем, и тоже не хочется попасть в это место мучения. Но Писание говорит, что это еще не все. Получат тела, и там будет гораздо страшнее. И первый послание к Коринфянам, читаю дальше этот текст Писания. «Но скажет кто-нибудь, 15 главы, с 35 стиха, но скажет кто-нибудь: а как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудны. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, которое случится. Пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб. И есть тела небесные. Но я не буду перечитывать все. Но 42 стих я все-таки прочитаю. Так и про воскрешение мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Какое же это тело будет? Наверное, один из вопросов, есть такое непонимание, когда люди говорят, что то, что сгнило, то сгнило уже. Бог даст нам другое тело. Это не совсем правильно. И если другое тело, а это сгнило, тогда нет никакого воскресения. Слышите меня хорошо, что я говорю? Тогда нет никого, тогда будем говорить о реинкарнации, что Бог какое-то другое тело поселяет, хотя не в это земное, а другое. А я читаю книгу Исаии, которая о том, что именно это тело будет восстановлено. И несколько текстов прочитаю. Исаия, 26 глава. Уже древние знали об этом, потому что Дух Святой об этом говорил. 26 глава, 17-21 стихи. «Как беременная женщина при наступлении рода мучится, вопит от болей своих, так были мы перед Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали». И 19 стих. «А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела». «Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Вы, наверное, там еще видите, такими большими буквами. Так что восстанут какие тела? Мертвые или другие? Ну да, они будут преобразованы, будут другие, они будут не похожи. Но какие будут те, которые были в земле? Да, те. Кто-то может сказать, а как это может быть? Оно же все уже разложилось. Закон сохранения энергии говорит, что ничего не исчезает. Одна форма переходит в какую? В другую. Закон сохранения энергии. Ничего не исчезает. И для Бога нетрудно это сделать при всем Его могуществе. Помните, я вам говорил, что Дух Святой, как третья личность Божества, одновременно наполняет собой всю Вселенную, и даже Вселенная не умещает. Я когда-то говорил об этом, когда где-то астрономы открыли один город, где-то там засняли случайно американский телескоп, считали на крайней Вселенной какую-то звезду, но не успели скрыть вовремя. И кто-то там, значит, сумел информацию эту принять и показал, что это странная вот эта звездочка. И когда он ввел ее в компьютер, трехмерное измерение, казалось, это, говорит, огромный прекрасный город, которых на Земле нету. И когда разглядели, оказалось, что, значит, он находится не на окраине, он находится в центре, а вообще вокруг него вращается. И он, этот автор, говорит так. Это настолько огромный город, что, говорит, на улицах этого города наша земля была бы одной песчинкой. Вот наша земля вся была бы одной песчинкой на улице этого огромного города. И, конечно, говорит, там люди, вот какие теперь, они там не могут жить. Это понятно, что не могут жить там. Поэтому для Бога нет никаких проблем исчезть все наши атомы. С его разумом, с его могуществом. Он говорит, воинство свое выводит счетом. А что у него воинство? Это не только звезды. Это что еще? Говорит, гусеницы, черви, великое мое войско, комары и все остальное. Он выводит счетом, написано. То что ему стоит посчитать нас, сохранить нас? Мы все отмечены у него. Поэтому лично для меня никаких вопросов нету, как он это сделает. Не знаю, как он это сделает, но он сделает это. Написано, земля извергнет мертвецов. Каких? Которые только вчера закопали или всех? Наверное, Исаия говорил обо всем здесь, Дух Святой говорил, обо всем говорил. Иов. Вот он здесь Иов говорит, когда это все будет. Для дерева есть надежда, 14 глава. Что оно, если будет срублено, снова живет. И отрасли от него выходить не перестанут. Это тоже до конца не буду читать. 10 стиха читаю. А человек умирает, распадаться отошел. И где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. И так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Вот еще одно место. Ио уже знал. А человек где? Он говорит, до скончания неба, до пришествия Христа.